я летала с тобой во снах всегда допоздна. Я мечтала с тобой проснуться, но не судьба. Я укрывала одеялом идею быть рядом. Я наступала на пятки идеи встретиться взглядом. Одержимая, без ума решай сам. В этом сне твоя мадам, эту роль я не отдам. Там могу бегать босая по полу в твоей рубашке, пола полу нога и чувствовать дрожь под ногами. Как ни печально, но можем встречаться только ночами. Как ни огорчай меня, я все равно прощаю. Как хлопья снега на ладонь, так и я таю от твоих слов, но я впредь обещаю. Я больше никогда не помешаю тебе. Я буду появляться только во сне. Я больше никогда не буду мешать тебе. Но если только один раз и во сне. Я больше никогда не помешаю тебе. Я буду появляться только во сне. Я больше никогда не буду мешать тебе. Но если только один раз и во сне. Я искала замену тебе, искала моменты в себе. Пускала на волю весну, копала в зиме. Я путалась в ногах у памяти, но не смогла найти причин, почему мне нужен ты один. Но повязаны руки, как и ты с ней. Я не буду подругой, даже если мир перевернется. Нам уже не верится, но не вернуться в то русло. И никогда ресницы не коснут твоей щеки. Не поцелуешь сонные веки, теперь только есть слова моя навеки. Все еще пахнет тобой, все еще будто мой. Я приду в сон, остальное смоет водой. Я больше никогда не помешаю тебе. Я буду появляться только во сне. Я больше никогда не буду мешать тебе. Но если только один раз и во сне. Я больше никогда не помешаю тебе. Я буду появляться только во сне. Я больше никогда не буду мешать тебе. Но если только один раз и во сне. Я больше никогда не буду мешать тебе.